первая жертва геноцида – армяне. 20 век начался с этнических чисток и ими же закончился. Первой жертвой стали армяне, томившиеся под властью Отаманской империи. Армяне душой были за Россию, обещавшую им помощь и покровительство. Армянские газеты писали тогда: «Мы приложим все усилия, чтобы выполнить наш патриотический долг в отношении русского трона. Помолимся Богу, чтобы победило оружие России». Армяне посылали делегации к императору Николаю II, надеясь, что русская армия сокрушит турок, и Армения получит самостоятельность. Обращаясь к императору, один из представителей армян говорил в ноябре 1914 года: «Теперь, когда Турция с помощью Германии посмела поднять руку на Великую Россию, армяне готовы принести в жертву свои жизни во славу российского трона». Это вызвало жестокую реакцию турок, которые изгоняли армян из родных мест под тем предлогом, что армянское население может выступить на стороне России. Полицейская операция превратилась в массовую резню. Армянские погромы, как и еврейские, шли давно. По мнению историков, погромы приняли массовый характер после русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Тогда было установлено международное покровительство над турецкими армянами. Турцию обязали позаботиться об их безопасности и вообще провести реформы, которые улучшили бы жизнь армян. Но этого не произошло. Армяне стали восставать, устраивать демонстрации. Их разгоняли и беспощадно преследовали. Считается, что осенью 1895 года было перебито несколько десятков тысяч армян. Армяне пытались давать отпор, вооружались. Европейская дипломатия молчала. В 1908 году в Турции к власти пришли младотурки, которые обещали вернуть армянам отнятые земли, объявить амнистию и сменить местную администрацию. Ничего этого не произошло. Погромы продолжались. В 1909 году было убито около 20 тысяч армян. В 1912 году, по просьбе католикоса всех армян, Российская империя взяла на себя миссию по защите турецких армян и стала требовать от Турции реформ. 26 февраля 1914 года Россия и Турция подписали в Константинополе соглашение относительно армянских дел. Армянским христианам предоставлялись равные права с мусульманами. 2 сентября 1914 года председатель Совета министров России Иван Логинович Горемыкин писал наместнику на Кавказе графу Илариону Ивановичу Воронцову-Дашкову: «Российским правительством ни в коем случае не будет сделано уступок на почве армянского вопроса в смысле проведения в армянских областях Турции реформ по первоначальной русской программе и под исключительным контролем России». Но начавшаяся мировая война свела на нет все усилия России добиться облегчения участи армян. Русская армия наступала, турки отступали, шли через армянские районы и вымещали на них свою ярость и горечь. 27 января 1915 года в Государственной Думе выступал министр иностранных дел Сазонов. Он отметил: «Императорское правительство за последние годы неустанно стремилась к облегчению участи турецких армян, руководствуясь при этом как бескорыстными заветами русской политики, так и государственными нашими интересами. Российская заинтересованность в судьбе армян тоже была поставлена им в вину». министр внутренних дел Турции Мехмет Талаат подписал приказ. В связи с тем, что армянское население нападает на воинские части, депортировать армян. Гнали их неделями. По пути грабили, избивали, убивали. Беженцы заболевали и умирали. Уже тогда свидетели говорили об одной из самых ужасных трагедий. Министр, защищая свое решение, утверждал: депортация была военной необходимостью, но по вине плохих исполнителей приказ был выполнен с перегибами. Но соображение безопасности нашей страны важнее всех остальных обстоятельств. В 1915 году вырезали почти 1,5 миллиона армян, разгромили армянские школы, сожгли деревни и города. Армянских мужчин убивали, женщин и детей гнали в пустыню, которая теперь находится на севере Сирии. Умирали и там. Каждый день в Алеппо находили 100 новых трупов. Погибали от рук бандитов или турецких жандармов. Турция придумала первую в мире газовую камеру. В подземную тюрьму, наполненную заключенными, турецкие полицейские пускали дым, чтобы заключенные задохнулись. Пощадили только армян в Константинополе. Тут они были на глазах иностранных посольств. 24 мая 1915 года правительства Англии, России и Франции выступили совместным заявлением, обвинив Османскую империю в преступлении против человечности. К тому времени половина армянского населения уже была убита турками. Армянский народ был брошен на произвол судьбы. Никто за него не вступился. Шла мировая война, все были заняты своими делами. Спасшиеся обязаны России. Как писал Хачатур Абовян, русские благословенной ногой своей вступили на нашу священную землю. Беженцев расселяли в Ереванской губернии на Северном Кавказе. Католикос всех армян Геворг V обратился к графу Воронцову Дашкову. «Я получил точные сведения, что многие армянские семьи голодают и лишены теплых одежд. Как духовный глава армянского народа, считаю своим пастырским долгом откликнуться на вопли и стенания моих голодных чад, и по этой причине прошу ваше сиятельство разрешить добровольный сбор пожертвований в пользу голодных армянских беженцев». В России собирали деньги и одежду для пострадавшего населения. Тогда же армяне-беженцы оказались в Сирии и в других ближневосточных странах. В результате этой резни армяне рассеялись по всему миру. За пределами Армении живет сейчас больше армян, чем в самой стране. В Первой мировой Турция потерпела поражение, и ее судьба была определена Севрским договором 10 августа 1920 года. Турция должна была признать независимую Армению, а границу между Арменией и Турцией попросили провести Третейского судью, президента Соединенных Штатов. Но Северский договор оказался недолговечным. Против были не только турки, но и Советская Россия, которая видела в другом изгое мировой политики Турции родственную душу. Советско-турецкий договор 16 марта 1921 года оставил за Турцией значительные армянские территории. Армяне потеряли Западную Армению, потеряли национальную святыню гору Арарат. Столь же неудачным для армян было и административное деление внутри Советской России. Земли, на которые они претендовали, перешли к Азербайджану. С точки зрения Турции, события 1915 года – не геноцид, а мятеж. Армяне бунтовали против власти в военное время. Это еще больше обижает и возмущает армян. дьявольский план истребления армян и захвата их жизненного пространства путем геноцида. В таких терминах описывают армяне то, что с ними происходило в начале 20 века. События 1915 года оставили тяжелейший след в исторической памяти армянского народа. И армяне решили, что больше никогда не позволят застать себя безоружными, что они будут сражаться за себя и за свою землю. Войну в Нагорном Карабахе, которая вспыхнула через 7 с лишним десятилетий после армянской резни, многие армяне считали продолжением своей давней борьбы с турками, с Турцией, с Отаманской империей. Карабахские армяне называют азербайджанцев турками или тюрками. За 100 лет вражда не стала слабее. Память о старой Армении, о предках, уничтоженных, как здесь принято говорить, кривым турецким ятаганом, не ослабевает. Ненависть к Турции и туркам не утихает. Турок приносил везде только разрушение. Никогда он не был способен развивать в мирное время то, что завоевал в войне, пишет один из современных армянских писателей.